Глава четвертая. Лети-лети, лепесток. Шух. Трава расступилась. Сквозь нее на вытоптанную поляну вывалилась бугристая туша, метр на метр. Отъевшийся дворф-мутант. Монстр целенаправленно хватанул Женю, и прежде чем я успел что-либо сделать, вцепился новичку в горло. Паренек, думаю, проснулся уже на респе. «А? Что?» — вскочил Стас, просунув, сжав копье, будто защищая оружие. «Лолушка!» — едко поинтересовался Игнат. Охотник уже откатился назад в траву, но огонь открывать не спешил. «Хренолушка!» — вяло ответил я. Собрал растекающиеся мысли в кучу и уставился на гостя. «Сюда иди, горе-тумбочка!» «Злой язык активирован!» Монстр отбросил труп Жени в сторону. Повернулся ко мне с неким интересом в выпученных глазах. Нижнюю челюсть перекосила, с морды капала кровь убитого. За спиной визитера темнела просека, проделанная гостем в высокой траве. Вырвалось из широкой грудины чудовище. Танк. Понеслась. Я зарядил по ночному гостю щупальцем. Чудище хлепнуло и, помогая себе руками, бросилось в мою сторону. Коварный удар. Крит. Крит. Крит. Когда очередной ночной визитер нашего лагеря рухнул в траву и замер, я поднял виноватый взгляд на товарищей. «Все в порядке, Егор. Мы ведь даже бодрствуя не успевали его спасти», — сказал Стас. «Не корите себя. Мы не на войне». «Но я же, блядь, меч во тьме!» — с горечью развел я руками. «Дозорный, блядь, на стене!» Игнат молчал, но смотрел неодобрительно. «Сорян!» — вытолкнул я из себя. Какое мерзкое слово. Вроде бы извинился, а вроде бы нет. Но от привычки избавиться непросто. «Правда, извините», — добавил я через паузу. «Сам не понял, как отключился. Стыдно». В целом, нам повезло, что место возрождения оказалось совсем рядом от встречи с первым агрессивным посланником Зочи. Но на этом везение кончилось. Мы едва отошли на полкилометра от холма с покосившимися каменными столбами, среди которых возродился Женя, как его срезала еще одна посланница. Атаковала молча, без визга и воплей. Мадам точно знала, чего хочет. Пришлось возвращаться назад, а там уже искать местечко под лагерь и дождаться рассвета. Ходить взад-вперед за новичком очень не улыбалось. Мозги плавились от усталости. Спать хотелось страшно. Ночная прохлада лишь добавляла дискомфорта. В инвентаре никаких спальных мешков ведь не наблюдалось, потому что каждому известно, в сказочных историях для ночлега достаточно плаща. Уникальная вещь. Кто-то так и вовсе в позе лотоса дрыхнет. Но Егорка не такой. Егорке бы и палаточку, такую, чтобы определенный индекс водонепроницаемости имела, и спальничек, чтобы легенький и тепленький, коврик там, можно даже самонадувающийся. И даже если собрал туристический сет, все равно полночи спишь буквой «зю» из-за неровностей почвы. В книгах и фильмах отчего-то не слишком распространяются насчет того, каково дрыхнуть на тряпке. А я скажу правду. Это охрененно неудобно. Однако, когда хорошо умаешься, на подобные вещи обращаешь значительно меньше внимания, потому что сон — это святое. Следующей проблемой, с которой мы столкнулись, оказалась вахта. Часы на входе в игру не выдавали, ориентироваться по звездам никто из нас не умел. Поэтому решили сделать просто. Первым бдит тот, кто может. Бдит, пока не начнет вырубаться. Орет страшно при виде опасности и будет остальных. Задача в целом не бей лежачего. Первым добровольцем вызвался Игнат. После чего должен был заступить Стас. Самая хорошая, выгодная вахта, последняя, досталась мне. Но что-то пошло не так. Время респа у Жени оказалось около 15 минут. То ли из-за его уровня, то ли в этой локации другие временные отметки на возрождение — не знаю. Пока его убивали, пока мы убивали то, что его убивало. Пока встречали беднягу, пока шли обратно, собственно, толком спать не получалось. После первого ночного гостя решили поступать как лютые спецназовцы. Злые и циничные дядьки. Тот, чья вахта была, шел за убитым. остальные ложились спать. Вот так просто и незатейливо. Но со мною это не работало. Если Стас отключался почти сразу, то я не мог, пока Женя и Игнат не вернутся в лагерь. И лишь после того, как новичок ворча укладывался, мне получалось провалиться в нездоровую дрему до следующей атаки или подозрительного шуршания. К тому времени, как наступила вахта Стаса, Женя умер уже трижды. Твари выскакивали так, словно их у нашего лагеря генерировали. «Бац! Ваншот! Евгений, проследуйте нарез, пожалуйста!» Последний раз его грохнуло совсем обидно. К нам притопала помесь волка и кабана. А я как раз уснул по-настоящему хорошо, крепко. Игнат поднял тревогу, но кто видел вепря, тот знает. Ежели тварь разогналась, пишите письма. Ехало, болело. Охотник даже пальнул в стартовавшую дрянь разок. Причем стан стрелами, которые та проигнорировала. Но Женю все равно снесло, прежде чем я смог сфокусировать взгляд. Чего уж говорить про обидные шутки злого языка. После такой побудки адреналин забулькал в районе горла, и сон улетучился окончательно. Поэтому в смену Стаса я решил составить Барду компанию. Час медленно моргал колючими глазами, чувствуя опухшие веки. Клевал носом и почти уснул, когда к нам завалился еще один пятачок-мутант. Но на сей раз мы смогли спасти рядового Женю. Ну и на радостях, на адреналине я сказал, что остаток ночи посижу сам. «Иди, Стас, поспи, все будет хорошо, Стас, ты можешь мне доверять, братишка». Вот так и сказал. «Стыдоба, стыдобищная». «Тяжелая ночь», — подытожил я. Игнат глянул в сторону полоски света на востоке. «Бывает». Я потопал к холму, где местным Стоунхенджем раскинулись замшелые камни. Ночь отступала. Черная стена леса за серым полем приобретала очертания и уже не так пугала. Над травой то и дело летали птицы, небо светлело, лучи восходящего еще невидного солнца подсвечивали редкие облака. Мирная идиллия. Чертова обманка. Как же хочется спать. Усевшись у камня, я вызвал характеристики. Ткнул в чат. Мне же там общение разблокировали после выхода из Биркхейма. С каким-то немаловероятным шансом на исполнение. Есть у меня одна мысля, что с этим можно сделать. Над чатом горело. «Боги благоволят вам. У вас есть возможность попросить божественную сущность о помощи. Шанс успеха 90%. Внимание! Призовая просьба не требует проведения ритуала. Внимание! Вам доступна только одна просьба. Вы готовы отправить послание?» Ритуала? Ой, в жопу, потом. Сейчас ничего не надо делать и ладушки. Я ткнул в «да». Строка для ввода просьбы активировалась. Интересно, какого рода запросы можно кидать этому ушлепку, что наверху пасквили игроков зачитывает? Верного коня да меч булатный заказать? Набор Филадельфии и пиццу 4 сыра? Я устало потер глаза. Чертов мозг посылал сигналы, мол, отдохнуть бы тебе, Егорушка. Предложение хорошее. Но как тут отдохнешь? Попросить просто выпустить из игры вряд ли прокатит. Это в текущей реальности, как счастье всем, и пусть никто не уйдет. Позитивно, но невыполнимо ни разу. Или выполнимо. Я нахмурился. Черт, гребаные сомнения. Вот сейчас распишу что-нибудь правильное, хорошее, и тем профукаю самый простой издевательский шанс выйти. Потому как, будучи полностью поехавшим парнем, я бы не удержался и поставил бы где-нибудь на старте локации дверь с надписью «Выход», которая реально бы вела на свободу. Просто поржать, глядя на то, как люди ломают головы в поисках ответа, роют самые далекие закоулки, побеждают самых редких чудовищ, а ключ от их виртуальной клетки никто даже не охраняет. Дьявол в мелочах. И сейчас Егорка как раз и чешет в самый данный угол. Вместо короткого «выпусти меня в чат». Нет, не может быть так все просто. Не может. Там явно властолюбец сидит, а не юморист. Этому нужно, чтобы в грязь разбились по его воле. Они случайно вывалились. Пренебречь. Вальсируем. Отмахнулся я от зудящих сомнений. Вбил текст в окно чата. Простые вещи просить — себя не уважать. Действительно важные никто не исполнит. А вот этот вариант вполне. Я пробежался по строчкам взглядом. Удалил «слышь ты», перечитал еще раз, выморал какого хера, перефразировал, добавил «пожалуйста». Ну нафиг. Удалил «пожалуйста», заменил на «плиз». Снова удалил, вписал и да пошел ты в жопу, явно нарушая правила корпоративных переписок. Сомнения грызли. Вдруг я все делаю не так. Как девочка, поймавшая золотую рыбку. Рыбка-то по привычке начала угрожать исполнением желаний, но девочка была из другой сказки и потому тупо оторвала бедняжке голову с радостным «Лети, лети, лепесток!» Сказка — ложь, да в ней все зло. Я еще раз перечитал сообщение, с сожалением удалил пассаж про жопу и нажал «Отправить». «Ваше послание ушло к богам. Вам остается только ждать. Если бы мне пришлось выбирать себе телохранителей, я бы тебя не выбрал, дядя Егор», — сказал за моей спиной Женя. «Я бы сам себя не выбрал», — ответил ему я, поднялся, оглядываясь. «Давно хотел спросить, а какой у тебя класс-то? Понимаю, что это нам ничем не поможет, но все-таки...» «Призыватель», — сказал тот. «Суммонер, что ли? Суккубы на час? Продлевать будете?» Евгений смотрел на меня с непониманием. «Да ну их всех!» «Что про класс этот пишут?» — поинтересовался я. Он поджал губы, затем демонстративно произнес. «Характеристики!» Взгляд его расфокусировался, и новичок забубнил. «Класс-призыватель. У вас нет мощи стоять в первом ряду лучших воинов. Вы никогда не овладеете могущественной силой волшебства. Вам не добиться славы великого исцелителя. Но вам могут служить те задания, которые повергнут в трепет каждого из вышеперечисленных. Вы связаны с потусторонними мирами. Вы — мост между ними. Только вам решать, что именно вы приведете в наш мир». Я хмыкнул, улыбнулся. «Для очистки совести я б тебя на костре сжег. Просто на всякий случай». Женя холодно заметил. «Мне неприятно постоянно чувствовать свою бесполезность. Не мог ли ты просто по дружбе не тыкать меня в это носом?» «Услышал тебя, призыватель. Однако ничего не обещаю. Мы не очень близки, а я не слишком адекватен. Идем». Я зловеще хихикнул и направился к лагерю. Наш скорбный квартет вышел в путь уже через полчаса. Под лучами пробуждающегося солнца мир расцвел. Разноцветные бабочки порхали над травой, пели птицы, напоминая те светлые моменты, когда в плену быта и суеты ты вдруг поднимаешь голову у парадной и слышишь этот радостный и чуждый городу гомон, отчего с души ненадолго сваливается чугунная наковальня рутины. Дорога шла вдоль поля, неторопливо приближаясь к лесу. За нашими спинами синели горы. Сейчас они казались такими далекими. Хотя прошло не больше суток с того момента, как я спустился с перевала Рокота. Фауна не зверствовала. Следов зодчей тоже не наблюдалось. Вокруг классическая пастораль. Не хватало только домиков вдалеке и красношеих пахарей. Однако местные поля давно не видели плуга. Пару раз я замечал вдалеке парящих посланец. Черные фигуры зависали над полем, оглядываясь, а затем рывками следовали одним им ведомым маршрутом. На нас они внимания не обращали. Это радовало. Да, конечно, с одной стороны, мы упускали волшебный опыт, с другой всегда оставался риск потерять Женю и снова вернуться к Стоунхенджу. Лучше уж добраться до мест поспокойнее, где придумать, как разрешить проблему с нашим спутником. Пока мы брели по заброшенному тракту, я пытался привести к общему знаменателю сложившуюся ситуацию. Наша группа выглядела следующим образом. Суппорт — бард 18 уровня, ДД — охотник 17 и танк 25. 35 уровни группой валим. Благодаря, конечно, моему волшебному щупальцу. Очень приятным бонусом оказалось, что все участники нашего похода получили богоборца. Видимо, случайные характеристики имели какую-то внутреннюю логику. Большая часть противников существенно превышала нас по уровню. Если бы знать, какие тут еще способности могут упасть. Эх. Но в целом положение у нас терпимое. Я, правда, плохо представлял, что делать дальше, потому как ничего, кроме дороги и полей да лесов вокруг, у нас не было. Крупицы, собираемые логикой. Первое. Северяне ходят в набеги на кораблях. Значит, должны пересекать море. Второе. За морем живут люди, и там тоже есть игроки. Третье. Где-то существует твердыня «Тысяча зеркал», которую штурмовала группа игроков. Так как система не спамила нам на каждый чих новости, как лихо кто-то еще что-то сделал, событие произошло незаурядное, ключевое. Мне думалось, что это наш главный ориентир. Там ответов на вопросы будет больше. Ветер принес неприятный сладковато-тошнотворный запах. Дорога поползла наверх на очередной холм. «Чем так воняет?» Я поморщился, нахмурился. «Так, к лешему. На чем я остановился?» «На третьем же. Да, точно. Значит, четвертое. Где-то впереди находился отряд Харальда. Это важно. У меня с ними неплохая репутация, а это точно пригодится. Пятое. Мне ни хрена не нравится это место», — сказал я. Справа от дороги торчала насаженная на кол посланница зодчий. Черное острие вышло в районе ключицы. Вокруг облаком роились мухи. На голове монстра сидел ворон и держал в клюве мерзкого вида шматок. Птица настороженно глядела на нас, но молчала. Солнышко сразу перестало греть. «Враг моего врага мой друг», — сказал Стас. «Это выглядит омерзительно, но это также говорит нам о том, что кто-то еще сражается с подобной мерзостью. Они могут нам помочь. Или посадят на кол рядышком», — буркнул я. До леса оставалось 50 метров, не меньше. Выглядел он не так зловеще, как тот, через который мы шли ночью. Но вот такие знаки, они позитива ни разу не добавляют. Женя ощутимо напрягся. Игнат прогуливающимся шагом добрался до казненного монстра, задрал голову, изучая мертвеца. Ветер трепал порванное крыло посланницы. «Сначала убили, потом насадили», — заключил он. «Смотрите, вон еще!» — крикнул Женя. «Еще!» Монстры, насаженные на колья, были расставлены с интервалом в пару сотню метров. Ими словно очертили границу. Я обернулся, разглядывая оставленные поля и перелески. «Большой путь мы сегодня проделали. Над долиной в разных местах дерганно перелетали с места на место точки посланец. Я насчитал больше 10 чудовищ. Вот их поведение было похоже на запрограммированное патрулирование». «Может быть, это дружина Беркейма?» — предположил Стас. «Не думаю. Не в их стиле», — не согласился я. Шагнул к лесу. «Это похоже на границу. Словно предупреждение, что в этой чаще не рады гостям. Быть может, нам следует... Егор?» Я уже топал к лесу. «Предлагаешь развернуться и пойти назад?» «Нет же, куда вы? Постойте!» Я вытащил щупальцы. «Нет уж, это вы постойте. Берегите Женю, Стас, если что, забудь про то, что вообще умеешь драться. Только лечи, понял? Хоть шафутинским, я переживу». «Стойте, Егор!» Голос Стаса лязгнул. Барт шел за мною. «Один вы не пойдете. Если Женю мочканут, сам за ним побежишь. Мне не будет это в тягость, Егор». Глаза Стаса сверкнули. «Он прав, идем вместе», бросил Игнат. «А я думаю, что дядя Егор прав. Рисковать не хотелось бы, особенно мною», подал голос Женя. «Вот еще бы ты был иного мнения», — фыркнул я и махнул рукой. «Ладно, шут с вами. Идем». «Все правильно, Егор. Шут с нами, и мы с шутом». Стас выглядел очень довольным своим каламбуром. Благодаря маске Барт не видел того, как я закатил глаза. «Хлоп-хлоп-хлоп», — раздалось из леса. Тихонько так, будто бы одинокий зритель разразился аплодисментами. Мы замолчали, как один, уставившись в заросли. Из-за дерева вышел человек в комковатом плаще, весь обвешанный веточками да пучками трав. Из капюшона торчала белая борода, переплетенная зелеными и черными лентами. «Следопыт Ульфангер Хофтерсон. Уровень неизвестно. Клан Фредлишиман. Репутация с кланом Фредлишиман нейтральная». «Да пусть услышит меня Уль!» Столь славной беседы старый Ульфангер не ждал. Басом проговорил он. «Добро пожаловать в земли клана Фредлишиман, самого свободного клана Севера!» «У вас новое сообщение. Чтобы прочитать сообщение, откройте панель «Социальная». Я застыл, позабыв про следопыта, и сказал. «Характеристики».